Глава 23. «Это квартира Кукиных?» — спросил Михальченко, прижав трубку к уху и распрямляя запутавшийся шнур. «Да. Кто изволит интересоваться?» «Мне бы Павла Никифоровича», — попросил Михальченко. «Я у телефона», — ответил густой, шершавый баритон. «Павел Никифорович, вас беспокоит директор оперативно-сыскного бюро «След» Михальченко». «Что за бюро такое?» «Это я вам расскажу при встрече. А повидать мне вас необходимо». «По какому поводу?» «Вы откликнулись на объявление комиссион торга. Это связано с плащом, который вы купили». «Был такой эпизод». Пауза. «Хорошо, приезжайте. Улица Листопадная, 6, квартира 112. Это на Колпаковке». Кукин оказался высоким, стройным человеком лет 60. Идя за ним по коридору, Михальченко обратил внимание на его легкую походку и ровную спину. «Садитесь», — Кукин указал на кресло. «Так что же это у вас за бюро?» Михальченко рассказал. «Неплохо придумано, неплохо. Милиция не справляется». «Что поделать?» — сказал Михальченко. «Я мог бы взглянуть на плащ, Павел Никифорович. Это несложно». Кукин вышел в другую комнату и вернулся с плащом, надетым на вешалку. Повертев плащ, Михальченко подумал, что по описанию он совпадает с тем, о котором говорил сын Тюнина. Но это еще ничего не значило. Таких импортных плащей могло быть тысячи. «А в чем, собственно, дело?» — спросил Кукин, аккуратно опуская плащ на диван. «Мы ищем пропавшего человека. Он мог быть одет в этот или в такой же плащ. Павел Никифорович, в каком комиссионном вы купили плащ?» «Напротив главпочтамта, через скверик, знаете?» «Знаю. А у вас не сохранился ярлык, который комиссионщики пришивают к принятым вещам?» «Должен быть». Он открыл бар в серванте, взял деревянную шкатулку с резной крышкой и стал рыться в бумажках. «Об этот ярлык давно выбросил», — подумал Михальченко, глядя, как Кукин перебирает листки. «Зачем он ему?» «Хранит, вроде Остапчука». «Вот», — протянул Кукин. К ярлыку скрепкой была приколота какая-то белая картонка размером с 2 спичных коробка. На картонке красивым каллиграфическим почерком было выведено «А», в скобках римская цифра 2, «Р», «H», положительная. «Казахская ССР, Энбек-Талды, улица Жалдазбая Иманова, 26». «Это же адрес Тюнина», — вспомнил Михальченко. «Что это за формула?» «А что это?» — спросил он Кукина. «А видите прорезь в подстежке? Это карман. Видно, владелец плаща сунул картонку туда, но промахнулся. А когда я отстегнул подстежку, она и выпала». «Отставничок ты мой дорогой!» — Михальченко готов был расцеловать Кукина. «А я, сукин сын, еще посмеялся над тобой, что бумажки собираешь. А я могу это взять на некоторое время?» «Разумеется. Видите, хорошо, что я сохранил. Штабная работа приучила к бумагам относиться уважительно». «Конечно. И еще один вопрос, Павел Никифорович. Если нам понадобится, вы сможете приехать к нам с плащом для опознания?» «Позвоните, я приеду. Большое вам спасибо. Извините, что побеспокоил». «Ничего. Дело серьезное, рад помочь. Во всем должен быть порядок». Левин сидел в кабинете заведующей поликлиническим отделением 7-й городской больницы. Заведующая заперла дверь. Вытянув сигарету из кармана и закурив, произнесла: «Приходится запираться, иначе говорить не дадут. Я вас слушаю». «Знаете, мне ваше лицо знакомо. Вы у Панчишиных на дне рождения не были?» «Нет». Левин не знал, кто такие Панчишины. «Но где-то мы с вами встречались». У меня на лице память хорошая. Встречались и не раз. По делу о криминальном аборте. Гинеколог Барабаш, 18-летняя девочка умерла. Совершенно верно. Неужели опять что-нибудь? Слава богу, нет. Все проще. 17 апреля больной Иегупов Антон Сергеевич, 1918 года рождения, проходил ВКК, врачебно-консультативная комиссия. Закрывал бюллетень. Талон у него на 17 часов. Хотелось бы уточнить, был ли он действительно в этот день на ВКК? И если возможно, время. У вас в отчетности это как-то может быть отражено? Чего-чего, а бумаг хватает. Как вы говорите фамилия? Иегупов Антон Сергеевич. Она записала. А чем он болел? Он хромает, ходит с палкой. Полагаю, хроникой лечился у хирурга. Постараюсь выяснить. Дату его посещения проверить несложно. Тяжелее уточнить время визита. Все-таки прошло столько месяцев, я понимаю. Как мне с вами связаться? По телефону. Левин назвал номер. Фамилия моя Левин. Она прикурила погасшую сигарету, два раза сильно затянулась и вмяла красивыми пальцами окурок